Каждым днем я люблю свои стены, я называю их дом. Ко мне поступают сигналы с разных сторон. Месяца вперед. нравится сталь тем, что она чиста. Напомни мне улыбнуться, когда ты видишь меня. Месяцы пели. Это, мне снится.